Часть четвертая. Через две недели после переезда в Ченнинвей Рейджин бегал по находившемуся неподалеку бедному району и заметил двух босых чернокожих детей, игравших на тротуаре, и вышедшего из дома хорошо одетого белого мужчину, который направлялся к белому кадиллаку. Рейджин решил, что это наверняка сутенер. Он стремительно подошел и прижал мужчину к машине. «Ты чего, ненормальный?» Рейджин достал из штанов пистолет. «Давай кошелек». Мужчина повиновался. Рейджин извлек содержимое бумажника и швырнул его обратно. «Теперь уезжай». Когда машина отъехала, Рейджин дал детям больше $200. «Вот, пусть вам купят обувь и еду для вся семья». Детишки взяли деньги и убежали, а он заулыбался. Артур позднее сказал, что Рейджин повел себя неправильно. «Ты не можешь расхаживать по Коламбусу, играть в Робина Гуда, грабить богатых и отдавать деньги бедным детям». «Но это приятно». «Ты же прекрасно знаешь, что по условиям досрочного освобождения оружие при себе иметь нельзя». Рейджин пожал плечами. «Да тут немного лучше, чем в тюрьме». «Глупость. Здесь мы на свободе». «И что делать этой свободой?» Артур начал подозревать, что Алан был прав. Рейджин готов был жить где угодно, даже в тюрьме, лишь бы контролировать пятно. Чем дольше Рейджин наблюдал за жизнью в районе рабочего класса в восточной части Коламбуса, тем больше его злило, с каким трудом люди выживают в тени офисных зданий из стекла и стали, принадлежащих богатым корпорациям. Однажды он проходил мимо разваливающегося дома с просевшим крыльцом и заметил очаровательную светловолосую голубоглазую малышку, сидевшую в корзине для белья. Ее слабенькие ножки были выгнуты под неестественным углом. На крыльцо вышла старушка, и Рейджин обратился к ней с вопросом. «Почему ребенок нет фиксаторов на ногах? Или кресло-каталка?» Женщина недоуменно уставилась на него. «Мистер, да вы представляете, сколько это стоит? Я уже 2 года выпрашиваю пособие, но все равно никак не могу купить Нэнси эти вещи». Рейджин задумался и пошел своей дорогой. Вечером он приказал Артуру поискать склад медицинских товаров, где есть нужное оборудование. Хотя Артуру не понравилось, что его отвлекают от чтения, да и требовательный тон Рейджина, он решил выполнить его просьбу и сделал несколько телефонных звонков дистрибьютору медицинской техники. Оказалось, что нужный размер имелся в одной компании в Кентукки. Артур назвал Рейджину номера моделей, адрес склада и спросил, зачем ему это. Но Рейджин не удосужился ответить. Тем же вечером он взял инструменты и нейлоновую веревку, сел в машину и поехал в Луисвилль. Отыскав склад, Рейджин принялся ждать, когда все разойдутся. Пробраться туда было несложно, даже без помощи Томми. Привязав к телу инструменты, он перелез через проволочный забор, забежал за угол, чтобы его не было видно с улицы, и принялся изучать кирпичную кладку в районе водосточной трубы. В одной телепередаче он видел, как домушники взбираются на крыши с помощью специальных кошек. Рейджин относился к ним с презрением. Он достал из сумки стальной рожок для обуви и вынул из левой кроссовки шнурок. Потом привязал рожок так, что его изогнутый край оказался снизу прямо у края пятки. И получился вполне годный крючок. Забравшись на крышу, он проделал дыру в световом люке, открыл его и, привязав к скобе веревку, соскользнул вниз. При этом ему вспомнилось, как они еще недавно лазили по горам с Джимом. Даже с номерами моделей, предоставленными Артуром, на поиски ушел почти целый час. Но, наконец, Рейджин нашел пару фиксаторов на 4-летнего ребенка и маленькую складную коляску. Открыв окно, он аккуратно выложил все это на землю, вылез сам и поехал обратно в Коламбус. К утру он подъехал к дому Нэнси и постучал в дверь. «Я кое-что принес малышке», — сказал Рейджин старушке, когда она выглянула в окно. Он притащил из машины инвалидную коляску, разложил ее, показал, как она работает. А потом объяснил девочке, как надевать фиксаторы на ноги. «Учиться будешь долго», — сказал он, — «но ходить очень важно». Старушка расплакалась. «Я же никогда не смогу за это расплатиться». «И не надо. Это подарок от богатой компании ребенку, который нуждается». «Может, накормить вас завтраком?» «Я бы кофе выпил». «Как вас зовут?» — спросила Нэнси, когда бабушка ушла на кухню. «Зови меня дядя Рейджин», — ответил он. Девочка обняла его. Старушка принесла кофе и пирог. Такого вкусного Рейджин еще ни разу не пробовал, так что съел его весь. А ночью Рейджин услышал незнакомые голоса. Один с бруклинским акцентом, другой, как у обычного хама. Он встал с кровати, достал пистолет и открыл все двери в квартире, включая шкафы. Рейджин пробовал прикладывать ухо к стенам, но говорили все же прямо здесь, в их квартире. Потом он резко развернулся. «Не двигаться! Убью обоих!» Голоса смолкли. После этого Рейджин понял, что говорят в голове. «Ты, блин, кто такой меня затыкать?» «Если не выйдешь, буду стрелять». «Куда?» «Ты где?» «Да ты не поверишь!» «В смысле?» «Да я не вижу, где я. Представления не имею». «А чего разговариваешь?» «Я с Кевином разбирался». «Кто Кевин?» «Ну, я на него орал». Рейджин на секунду задумался. «Опиши, что видишь вокруг». «Вижу желтую лампу, красный стул возле двери, ящик работает». «Какой он? Что идет?» «Снаружи белый, большой, экран цветной. Идет все в семье». Рейджин тоже видел свой телевизор и понимал, что эти незнакомцы прямо здесь, в комнате, но невидимые. Он снова обыскал квартиру. «Я везде ищу, ты где?» «Да я с тобой», — ответил Филипп. «В каком смысле?» «Я тут все время, давно». Рейджин покачал головой. «Ладно, смолкни». Он сел в кресло-качалку и качался в нем всю ночь, пытаясь понять и удивляясь тому, что есть еще люди, о которых он не знал. На следующий день Артур рассказал ему о Кевине и Филиппе. «Я думаю, что это твой разум их породил», — сказал он. «В каком смысле?» «Сначала я объясню тебе логику», — сказал Артур. «Ты хранитель ненависти, и тебе известна твоя разрушительная сила. И хотя она может получить выражение в насилии, управлять ею нельзя. Например, если хочешь сохранить силу, которой сопровождается ненависть, но избавиться от злобы, то все равно остается ненависть с какими-нибудь плохими признаками. Наш разум попытался контролировать твою агрессивную природу, чтобы проявления гнева были выборочными и управляемыми. Когда мы избавились от твоей ярости, сделав тебя сильным, но не злым, злая часть откололась, и появились Филипп с Кевином». «Они такие же, как я?» «Они преступники. Покуда они пользуются твоим оружием, они в любой момент готовы ради достижения собственных целей запугивать людей. Но лишь с помощью оружия. На нем базируется их ощущение силы. Им кажется, что оно ставит их на один уровень с тобой. Эти ребята очень мстительные, и я точно знаю, что они совершают имущественные преступления. После Зейнсвилля я отнес их к нежелательным за те преступления, необходимости в которых не было. Но ты и сам знаешь, что у нас творится в смутные времена. Рейджин, в тебе есть добрая сторона, но есть и злая. Полностью очистить ненависть невозможно. Такова цена, которую мы платим за свою силу и агрессивность». «Смутного времени бы не было», — ответил Рейджин, «если бы ты нормально следил за пятном. В тюрьме шло лучше». «Такое случалось и там, при твоей власти, хотя зачастую ты узнавал об этом уже потом. Филипп, Кевин и некоторые другие нежелательные воровали в тюрьме время. Но сейчас важнее всего сделать так, чтобы они не пытались связаться со своими дружками-преступниками из Коламбуса или Ланкастера, потому что они готовы нарушить условия досрочного освобождения». «Я согласный». «Надо завести новых друзей, начать новую жизнь». «Работа в Ченнинвее дает нам прекрасную возможность для этого. Мы должны вписаться в социум». Артур осмотрелся. «Для начала надо как следует навести порядок в квартире». В сентябре он купил мебель. Счет составил $1,562.21, и первый взнос предстояло сделать в следующем месяце. Поначалу вроде бы все шло хорошо, если не считать проблем Алана с Шэрон Рот. Она почему-то внушала ему опасения. Шэрон была очень похожа на Марлен, такая же деловая всезнайка. Алану казалось, что он ей нравится. К середине сентября смута достигла своего апогея, перепуталось все. Алан шел в офис, брал ордер, ехал на место и ждал, когда выйдет Томми и выполнит работу. Но Томми все чаще так и не появлялся. Никто не мог его дозваться, и никто, кроме него, не мог сделать требуемое. Алан понимал, что сам он ни за что не разберется ни в водопроводе, ни в отоплении. Да и вообще боялся взлететь в воздух, если сунется в какой-нибудь электроприбор. Он всегда ждал Томми до последнего. Если тот не появлялся, Алан ставил в ордере отметку «выполнено», либо писал, что хозяева поменяли замок, из-за чего он не смог попасть в квартиру. Но некоторые жильцы перезванивали раза по 3-4 и жаловались, что ничего не сделано. Однажды после 4 звонков Шэрон решила съездить в квартиру вместе с Билли и посмотреть, в чем проблема. «Боже мой, Билл!» – сказала она, глядя на посудомоечную машину, которая не набирала воду. «Это даже я могу починить! Ты же мастер! Должен уметь ремонтировать бытовую технику!» «Я починил! Отремонтировал слив!» «Но проблема же явно не в этом!» Он отвез Шэрон обратно в офис, зная, что она на него злится, и подозревал, что Шэрон его уволит. Алан сказал Томми, что надо найти какой-нибудь рычаг воздействия, чтобы Джон Уаймер и Шэрон Рот его не уволили. Первое, что пришло ему в голову – сделать синюю коробочку для машины Уаймера и прослушивать его телефон. «Это просто», – сказал Алан Уаймеру. «У вас в машине будет рабочий телефон, а телефонная компания об этом даже не узнает». «Но разве это не противозаконно?» – спросил Уаймер. «Вовсе нет, ведь радиоволны ничего не стоят». «И ты и правда можешь ее смастерить?» «Я могу доказать это только одним способом. Вы должны согласиться и оплатить материалы, а я сделаю». Уаймер задал еще несколько прицельных вопросов, удивляясь, что Миллиган так разбирается в электронике. «Ладно, я сначала подумаю», — сказал Уаймер, — «но звучит действительно заманчиво». Через несколько дней, когда Томми закупал материалы для собственной синей коробочки, он заметил в магазине жучок, который активируется непосредственно звонком телефона. Достаточно будет позвонить в офис, сделать вид, что не туда попал, и повесить трубку. И с того момента пойдет запись. Он запишет разговоры из офиса Рот или Уаймера, узнает, делают ли они что-нибудь противозаконное, и, если да, сможет их шантажировать, если его захотят уволить. Жучки оказались среди прочих покупок компании Келли и Лемон. Тем же вечером он пробрался в кабинет Рот и поставил записывающее устройство в ее телефон. То же самое он сделал и в офисе Уаймера. Затем в пятно вышел Алан и принялся рыться в шкафах с документами в поисках какой-нибудь полезной информации. Его внимание привлекла одна папка – список ценных инвесторов, как их называли в главном офисе, акционеров Ченнинвэя и Уильямсбург-сквера. Вообще этот список хранился в секрете. Это были люди, которые наняли компанию Келли и Лемон для обслуживания жилых комплексов. Алан переписал его себе. Благодаря жучкам и лежавшему в кармане списку, Алан обрел уверенность, что работа ему обеспечена при любом раскладе. Гарри Коудер познакомился с Билли Миллиганом, когда тот пришел к ним домой менять фильтры. «Вам не помешало бы поставить новый водонагреватель», — сказал Миллиган. «Могу раздобыть». «И сколько это будет стоить?» — спросил Коудер. «Ни цента. Компания даже не заметит». Коудер посмотрел на Миллигана, не понимая, как он может предлагать такое полицейскому, который еще и подрабатывает охранником в Ченнинвэе. «Я подумаю», — ответил Коудер. «Дайте знать в любой момент. Я с радостью поменяю вам его за даром». Коудер решил, что за Миллиганом надо приглядывать. Число грабежей в домах Ченнинвэя и Уильямсбург-сквер за последнее время резко возросло. И все говорило о том, что делает это человек, владеющий ключом от всех квартир. Джон Уаймеру позвонил разнорабочий, которого наняли примерно одновременно с Билли. Он сказал, что считает нужным рассказать ему кое-что о Миллигане. Уаймер попросил его зайти в офис. «Мне неловко говорить», — сказал парень, — «но, по-моему, он долбанутый». «В каком смысле?» «Он следит за девушками из офиса». «Следит, в смысле подсматривает или...» «Нет, жучки поставил». «Да ладно, серьезно». Парень посмотрел по сторонам. «Миллиган мне сам сказал, а потом повторил мой разговор с Кэрол и Шэрон почти слово в слово. А нас тогда было только трое. Речь шла о том, что почти все старшеклассники принимают наркотики и всякое такое. Еще он говорил, что когда девушки остаются наедине, они ругаются похуже, чем мужики в раздевалке». Уаймер задумался и принялся постукивать пальцами по столу. «И зачем это Билли?» «Он сказал, что собирает на Шэрон с Кэрол компромат, и что если его уволят, то им тоже достанется. Если он пойдет ко дну, то утянет за собой всех, включая Келли и Лемон». «Глупость, как такое возможно?» «Билли рассказывал, что предложил вам бесплатную синюю коробочку». «Точно, но я отказался». «А он планировал поставить туда жучок, чтобы собрать сведения и против вас». Когда он ушел, Уаймер позвонил Шэрон. «Думаю, ты была права насчет Миллигана», — сказал он. «Лучше от него избавиться». В тот же день Шэрон вызвала Билли к себе в кабинет и сообщила, что он уволен. «Если я уйду, уйдете и вы», — сказал он. «Не думаю, что вы тут долго проработаете». Вечером в ее дверь позвонили, Шэрон открыла дверь и удивленно уставилась на Миллигана, который явился в синем деловом костюме с жилетом, словно какой-то начальник. «Я зашел сообщить, что завтра в час дня вас ждут в кабинете окружного прокурора», — сказал он. «Я навещу и Джона Уаймера. Если вы не можете добраться самостоятельно, я пришлю за вами машину». После чего развернулся и ушел. Шэрон подозревала, что это какой-то бред, но испугалась. Она не поняла, о чем Билли говорил и зачем ее хочет видеть окружной прокурор. Как это связано с Миллиганом? Кто он такой и чего добивается? Наверняка она знала одно. Он точно необычный разнорабочий. Сразу же после этого, в половине шестого, Томми направился к закрытому офису, пробрался в него и достал жучок из телефона. Уходя, решил оставить записку Кэрол. Он знал, что на основании информации, которую он предоставит Уаймеру, ее тоже уволят. На столе, который делили девушки, он нашел календарь, перевернул страницу, открыв понедельник, 26 сентября 1977 года, и под датой печатными буквами написал: «Новый день. Наслаждайся им. Пока можешь». После этого снова перелистнул на пятницу. Когда Джон Уаймер ушел домой, Томми пробрался и в его кабинет и тоже убрал жучок. На выходе он столкнулся с Терри Тернаком, районным инспектором компании Келли и Лемон. «Миллиган, ты что тут делаешь? Я думал, тебя уволили». «Я захотел поговорить с Джоном Уаймером. Я собираюсь обнародовать кое-какие сведения о вашей компании и хотел дать Джону шанс все исправить, прежде чем поставлю в известность инвесторов и власти». «Ты о чем?» «Ну, раз уж вы начальник Джона, думаю, вы должны узнать первым». Джон Уаймер пришел домой и собрался отдыхать, но ему позвонил Терри Тернек и попросил немедленно вернуться в офис. «Творит что-то странное. Я тут с Миллиганом. Думаю, тебе стоит приехать и выслушать его». Когда Уаймер вернулся, Тернек сказал, что Миллиган ушел к себе, но обещал вернуться через несколько минут. «Что он сказал?» — поинтересовался Уаймер. «Выдвигает обвинение. Пусть лучше сам расскажет». «Он странноватый», — ответил Уаймер и открыл ящик стола. «Я запишу этот разговор на пленку». Он вставил чистую кассету в маленький магнитофон и оставил ящик приоткрытым. Когда в дверь вошел Миллиган, Уаймер изумленно уставился на него. До этого он видел Билли лишь в спецовке. Теперь же, в костюме тройки и с галстуком, он выглядел очень солидно. Миллиган сел и подцепил большими пальцами жилетку. «Вы должны узнать кое-что о происходящем в вашей компании». «Например?» – спросил Тернак. «Много правонарушений. Я хочу дать вам возможность решить все прежде, чем я пойду к окружному прокурору». «Билл, ты о чем?» – спросил Уаймер. За последующие полчаса Аллан рассказал о том, как ведется бухгалтерия, как обманывают инвесторов. В квартирах, которые значатся пустыми, проживают друзья определенных сотрудников, которые кладут арендную плату себе в карман. Помимо этого, он якобы может доказать, что Келли и Лемон незаконно подключены к электросети и обманывают электроэнергетическую компанию. Он заверил, что не считает Уаймера участником этих махинаций и хищений, но все остальные тут определенно замешаны, в особенности контролер из офиса, занимающегося вопросами аренды, который издает квартиры своим друзьям. «Джон, я готов дать вам время провести расследование по данным обвинениям и наказать виновных, но если вы не сможете или не захотите этого сделать, то мне придется передать сведения в Columbus Dispatch». Уаймер обеспокоился, ведь всегда есть вероятность, что нечестные работники творят что-нибудь такое, из-за чего может разразиться скандал. По намекам Миллигана он понял, что за этим стоит Шэрон Рот. Уаймер подался вперед. «Билл, а ты кто такой?» «Я просто заинтересованная сторона». «Частный детектив», — предположил Тернак. «Я пока не вижу причин полностью раскрывать свои карты. Скажем так, я представляю интересы одного из ключевых инвесторов». «Я знал, что ты непростой работяга», — ответил Уаймер. «Ты всегда мне казался чересчур умным для этого, что ли. Значит, ты работаешь на инвесторов. Можешь сказать, на кого именно?» Миллиган поджал губы, склонил голову. «Вообще-то я не говорил, что работаю на инвесторов». «Еще нет», — сказал Тернак. «Значит, тебя, наверное, подослали конкуренты, чтобы подорвать репутацию Келли и Лемон». «Да?» — спросил Миллиган, сложив пальцы. «Почему вы так считаете?» «Так ты скажешь, на кого работаешь?» — спросил Уаймер. «Я могу лишь посоветовать вызвать Шэрон Рот и расспросить ее о том, что я сказал». «Билл, я, разумеется, начну следствие по твоим обвинениям, и я очень рад, что я первый кому-то об этом сообщил. Заверяю тебя, что если в Келли и Лемон найдутся обманщики, мы с ними разберемся». Миллиган вытянул левую руку, демонстрируя Уаймеру и Тернеру микрофончик, приклеенный к рукаву липкой лентой. «Должен отметить, что наш разговор записывается. Это лишь принимающее устройство, а другой человек в другом месте ведет запись». «Рад за тебя», — ответил Уаймер со смехом, показывая на свой приоткрытый ящик. «А то я тоже записываю». Миллиган тоже рассмеялся. «Хорошо, Джон, у тебя 3 дня, начиная с понедельника, чтобы вы во всем разобрались и уволили виновных. Иначе я придам все это огласке». Вскоре после того, как Миллиган ушел, Уаймер заехал к Шэрон Рот домой и рассказал, в чем ее обвиняют. Она клялась, что все это ложь и что никто в ее офисе не ворует. Шэрон заподозрила, что Миллиган ее прослушивает, пошла в воскресенье в офис и попробовала найти жучок. Но не смогла. Либо он его уже убрал, либо его и не было изначально. Увидев календарь, она машинально перелистнула его на следующий день и увидела записку печатными буквами. «Новый день, наслаждайся им, пока можешь». «Боже!» — ужаснулась она. «Он хочет убить меня за то, что я его уволила!» Перепугавшись, Шэрон позвонила Терри Тернаку и показала ему записку. Сравнив ее с образцом почерка Миллигана, они удостоверили, что это был он. В понедельник, в 3:30, Миллиган позвонил Шэрон и сказал, что в четверг, в 2:30, она должна быть у окружного прокурора Франклина. Если она проигнорирует данное сообщение, то он придет за ней с полицией. Миллиган отметил, что выглядеть это будет не очень красиво. Тем же вечером к нему зашел Гарри Коудер и потребовал, чтобы отстал от девушек из конторы. «Что значит отстать? Я ничего такого не делал». «Билл, послушай, если бы их действительно вызывали к прокурору, пришла бы повестка». «А ты какое к этому отношение имеешь?» — спросил Миллиган. «Они знают, что я работаю в полиции. Попросили выяснить». «Гарри, они испугались?» «Нет, Билл, не испугались. Просто не хотят, чтобы ты их доставал». Алан решил пока оставить это дело. Но рано или поздно он добьется того, чтобы Шэрон Рот уволили. Квартира пока все равно его, надо заняться поиском новой работы. Он искал 2 недели, но ничего приличного не попадалось. Ему было нечем заняться, не с кем говорить. Он терял время, депрессия нарастала. 13 октября 1977 года он получил от Джона Уаймера ордер на выселение и начал метаться по квартире. Куда он пойдет? Что делать? Расхаживая туда-сюда, он вдруг заметил, что Рейджен оставил свой 9-миллиметровый Смит Вессон прямо на виду на камине. Почему? Что за хрень с ним творится? Кроме того, в шкафу лежит и 25-миллиметровый итальянский пистолет. Этого вполне хватит, чтобы отправить его обратно в тюрягу за нарушение условий досрочного освобождения. Алан остановился и сделал глубокий вдох. Может, Рейджен, сам того не осознавая, хотел вернуться в тюрьму, туда, где опасно, чтобы получить власть над пятном? «Артур, я больше не могу», — сказал Алан вслух. «Это уже слишком». Он закрыл глаза и вышел. Рейджен резко вскинул голову, быстро осмотрелся, желая убедиться, что он один. Он увидел на столе квитанции и понял, что положение дел тяжелое. «Так», — сказал он вслух, — «идет зима. Детям нужна одежда и еда. Я буду грабить». Еще ночью в пятницу, 14 октября, Рейджен положил Смит Вессон в подмышечную кобуру, надел коричневый свитер с высоким воротником, белые кеды, коричневую спортивную куртку, джинсы, ветровку. Потом он принял 3 капсулы бифетамина 20, выпил водки, вышел из дома еще до рассвета и побежал в сторону кампуса университета штата Огайо.